Аня, Аня, Аня, да, она повсюду. В настольной лампе, которой затенена газетой, в приглушенном голосе Леши, который пытается говорить по телефону шепотом, в сонном дыхании, которое Саша слышит за плечами. Вечер. Окно широко распахнуто. Кто-то поет во дворе, кто-то смеется. Перед Сашей тетрадь, и вот уже Саша не слышит ни пения, ни смеха. Тетрадь и она. Саша пишет. Прошлой ночью Аня проснулась и с плачем говорила: «Возьми меня к себе, мне скучно». Очень любит Лешу, радуется, когда он приходит за ней в детский сад. Говорит, мой дядя Леша лучше всех. Тетрадка толстая. Это не та, что начинал Андрей. Та давно уже исписана. Ведь Ане уже 3 года. В этих тетрадках Аня, ее первый зуб, бессонная ночь после оспенной прививки, болезни, выздоровления, Анина первое слово, мама, Анин взгляд из-под лобья, Анина улыбка, Анина слово «пуговица» вместо «пуговица». На страницах этой тетради портрет человека. Аня легко делится вещами, игрушками. Нынче отдала мальчику на бульваре свой апельсин. Обивчиво. Кричать на нее нельзя, плачет. От боли не плачет, от резкого слова плачет. 12-й час. Саша сидит у стола. Окно распахнуто, и темное небо глядит в комнату. Мне кажется, мы опять вдвоем, ты и я. Зачем же я плачу? Я не могу без тебя. Я не успела тебе сказать, как я тебя люблю. Ночью ты сидел за этим столом и думал, что я сплю, а я глядела на тебя. Тебя освещала вот эта лампа. В правой руке карандаш, а левая на книге. Ты учил испанские слова, и я думала, это для того, чтобы читать испанские книги. Где ты? Ты меня слышишь? Наш каштан уже покрылся листьями, а тебя нет, нет и нет. Все это Саша хотела бы написать, но не напишет. Она только думает это, глядя в темное небо. Как она осталась жива? Об этом она не могла бы рассказать. Этого она и сама не знала. Она оглохла, ослепла. Все в ней стало долгой, не отпускающей болью. Незрячая, оглохшая, она ходила на занятия в университет, возвращалась домой, читала книги и сдавала экзамены. Родные с испугом смотрели на это угасшее лицо. Она не то чтобы горевала, ее просто не было. Ей только того и хотелось — не быть, не видеть, не слышать, не вспоминать. Так прошло 1,5 года, она была на 2-м курсе. И вот однажды она вернулась из университета, и домашние увидели — это еще не прежняя Саша, нет. Но это Саша, которая ожила. Саша, которая чего-то захотела. Саша, которая что-то решила. Она оставила вуз и поступила на курсы медицинских сестер. Она кончит их и пойдет на финский фронт. Ей никто не перечил. Не смел спорить даже Константин Артемьевич. Она ходила на курсы и занималась со страстью. Зубрила анатомию, лекарствоведение, училась днем и ночью, мечтая только об одном, стремясь к одному – скорее на фронт. Там пригодятся ее руки, ее сердце, ее жизнь. И если что и случится с ней, так не даром. Наконец настал этот день. Она медсестра. И в тот день был заключен мир с Финляндией. Война кончилась. Ведь это счастье. Но Саша этого не понимала. Казалось, жизнь снова потеряла смысл. «Ну вот, ты опять сможешь вернуться в университет», — осторожно сказал Константин Артемьевич. «Нет», — ответила Саша, — «не вернусь». Она знала, что, вернувшись, начнет бездумно слушать лекции, машинально читать, учить, сдавать экзамены. Да это можно было делать почти без мысли. Нужно лишь небольшое усилие памяти. И это не жизнь.